И Жанна поняла, что такой спокойный и благородный человек, как граф де Кергац, мог выходить на дуэль только побужденный весьма важными причинами. Она встала на колени и начала молиться. Много труда стоило Гертруде принудить ее съесть что-нибудь. Так глубока была скорбь молодой девушки. Гертруда принесла ей бульон, и они выпили его вместе. Минут через 10 после того Жанну внезапно одолела непобедимая дремота. Тщетно цеплялась она за мысль о завтрашней дуэли, тщетно старалась молиться. Голова ее тяжело опустилась на грудь, тело скатилось на пол, но на этот раз Гертруда не пришла поднять ее. Старуха тоже заснула на стуле в 2 шагах от своей молодой хозяйки. Час спустя Коляр с помощью фальшивого ключа отпер двери Жанны и смелым шагом вошел в комнату, где молодая девушка спала летаргическим сном. «Положительно», — проговорил он, улыбаясь. «Девочка моя», — он говорил о работнице, ухаживавшей за Жанной, «отлично исполнила свою обязанность, вылив бульон усыпительное средство. Будущую любовницу сэра Вильямса не разбудишь теперь и пушкой». Дом в поле. Жанна заснула с молитвой на устах. Когда она проснулась, восходящее солнце играло уже на ее растрепанных волосах. Она окинула кругом себя удивленным взглядом. Молодая девушка находилась уже не в гостиной улицы Меле, а лежала совсем одетая на диване в незнакомой комнате. Через окно ее виднелись высокие обнаженные деревья. Посредине стояла большая кровать палисандрового дерева с витыми колоннами и серым бархатным балдахином с голубой каймой. Постель была не смята, и, следовательно, невозможно было допустить, чтобы Жанна спала на ней хоть несколько минут. Ничто не могло быть прелестней, кокетливее и вместе с тем изящнее этой спальни. Таинственный зодчий, казалось, соединил в ней все, что есть роскошного и благородного в модных магазинах Парижа. Убранство камина, картины великих художников, мебель розового дерева, венецианские зеркала с гранью в чудесных резных рамах, поставленные в простенках между окнами. Все это казалось молодой девушке каким-то сном, так как накануне она читала в письме Армана описание подобной спальни. Тогда с ней произошел весьма странный феномен. Память ее и рассудок вполне прояснились, но она оставалась убеждена, что ее пребывание в этой комнате есть не что иное, как греза, а между тем Арман через несколько минут отправится на дуэль. Она прошептала с ужасом: «Я бы все-таки очень желала проснуться». Она встала, подошла к окну и открыла его. Свежий утренний воздух пахнул ей в лицо. «Да ведь я не сплю!» — воскликнула она в изумлении. И она еще раз окинула взглядом эту незнакомую комнату, потом высунулась за окно. Перед глазами ее находился густой парк, обнесенный кругом высокими стенами. В конце его виднелся белый домик с зелеными ставнями. Молодая девушка убедилась, что она не спит, и окаменела от изумления. За стенами парка возвышались голые бесплодные холмы без малейшего следа жилья. В парке ни души, кругом ни звука. Где находилась она? Как попала она в это место? Это была для нее непостижимая тайна. «Нет-нет», — говорила она, — «все это слишком странно. Я непременно вижу это во сне». Но утренний воздух, освежавший ее пылающее лицо, лучезарное солнце, восходившее на безоблачном небе, сверкающие инеем обнаженные ветви деревьев, пение птичек, все опровергало это. Жанна не спала. Листок бумаги, лежавший на столе, привлек ее внимание. Это было письмо, совсем развернутое. Молодая девушка взглянула на него и вскрикнула. Она узнала почерк, тот самый, которым было написано письмо, полученное ею накануне. Жанна схватила письмо и с жадностью прочитала следующие строки. 9 часов утра. Я дрался в 7 часов и остался здрав и невредим.